Как может скакуна луни смирить узда цветная? Он мчится вдоль валов у стен, играет сила злая. Хозяин скажет, он летит, как ветер рядом с тучей. На черепахе три горы, его лишь имя знают. Луни – один из коней знаменитой восьмерки джоуского князя Мувана, X век до нашей эры. Эта восьмерка была составлена из самых быстроногих коней. Три горы имеется в виду горы, служившие опорой для неба, стоявшие на спине черепахи Ао. Следующую загадку хотела прочитать Танчунь, но ее перебила Бао Цинь. Вы только что говорили, что я побывала во многих местах, которые прославились в истории, проговорила она. Вот я и сочинила 10 стихотворений, посвященных тем местам. Послушайте их, а потом судите, о чем я хотела сказать. Неплохо, одобрили сестры, но почему бы эти стихи не записать? Если вы хотите знать, что это были за стихи, прочтите 51 главу. Глава 51, из которой читатель узнает о том, как Сюэ Бао Цинь слагала стихи о древности и как невежественный лекарь прописал негодное лекарство. Когда все услышали, что Бао Цинь предлагает сочинить 10 стихотворных загадок, посвященных прославленным историческим местам, в которых она побывала, раздались одобрительные восклицания. Замечательно, оригинально. И как только Бао Цинь написала стихи, все наперебой бросились их читать. Стихи гласили: «Вспоминаю древность у красной скалы. В глубокой могиле у красной скалы воды неподвижный покой. Одни лишь напрасные звуки имен витают над лодкой пустой. Как факел скрепленные лодки горят, холодные ветры скорбят, и души героев в речной глубине скитаются вечной толпой». Красная скала, скала из красного железняка на реке Янзы, возле которой в 208 году произошла битва между флотом царства Вэй, которым командовал Цао Цао, и флотом царства У, которым командовал Джоу Юй. В этой битве Джоу Юй с помощью огня полностью уничтожил флот царства Вэй. Скрепленные лодки горят. Перед битвой Цао Цао приказал скрепить свои суда цепями, чтобы они устойчиво держались на волнах и не испытывали качки. Когда Джоу Юй поджег флот Цао Цао, его суда не могли рассредоточиться, и все сгорели. Вспоминаю древность в Цзяо-джи. Из меди столбы с нерушимой стеною, страны неизменный оплот. Об этом молва за границею нашей до жунов и тянов дойдет. Навек Ма Юаня останется слава, заслуги его велики. Железная флейта о славном Цзефане рассказ неустанно ведет. Цзяо-джи – название местности, находящейся на территории Северного Вьетнама. В 43-м году ханьский полководец Ма Юань завоевал земли Цзяо-Джи.